Эпилог. Маша. Сижу на кухне, нервно кручу в руках телефон. За окном метель, а я все думаю, правильно ли мы поступили. Мы с Кириллом придумали этот план неделю назад. Хотя «придумали» — громко сказано. Просто разговорились о друзьях, и как-то само получилось. Я жаловалась Кириллу, что моя лучшая подруга Аня — после расставания с очередным козлом совсем закрылась. Сидит дома, на свидание не ходит. А он вдруг... «У меня друг есть, Егор. Тот, наоборот, никак не может настроиться на что-то серьезное». И тут меня осенило. «Новый год же! Время чудес и все такое. Слушай, — говорю, — а давай их познакомим». «Как?» — он приподнял бровь. «Обычные знакомства не работают, они оба, скорее всего, откажутся». «А мы не будем спрашивать». План родился за 5 минут. Кирилл якобы уезжает к родителям в Тверь, оставляет квартиру на попечение друга. Я даю Ане ключи, типа забрать новогоднюю маску для вечеринки. Беру телефон, пролистываю фотки. Вот Аня. Длинные русые волосы, большие глаза». Такая вся приличная с виду, но я-то знаю, какой огонь под этой оболочкой скрывается. «Покажи еще раз Егора», — прошу Кирилла. Он открывает галерею. «Ну да, красавчик. Высокий брюнет с серыми глазами. Немного хмурый на фото, но это даже интригует. Идеальная пара», — уверенно заявляю я. «Только представь, она вся такая правильная врывается в квартиру, а там он». «Ага». Кирилл смеется. «Будет весело». Вспоминаю, как отдавала Ане ключи. Она так забавно хмурилась. «Маш, ты уверена? Как-то неудобно в чужую квартиру». «Да брось. Маска срочно нужна, а я на маникюр опаздываю». Я, конечно, приврала про маникюр. Сижу вот теперь у себя дома с Кириллом. Нервничаю. Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг они поубивают друг друга. «О чем задумалась?» Кирилл целует меня в висок. «Может, стоит еще раз позвонить? Проверить, как они?» «Не вздумай. Пусть сами разбираются. 2 звонков достаточно». Он прав, конечно. Но как же любопытно. Представляю их встречу. Она такая вся возмущенная. Он в шоке. «Интересно, догадаются, что их свели специально?» «Волнуешься?» Кирилл забирает у меня телефон. «Давай лучше отпразднуем. У нас есть шампанское, конфеты. И мы такие хитрые купидоны!» Подхватываю я. «Надеюсь, они оценят наши старания когда-нибудь». «А ведь мы с тобой тоже познакомились случайно». Кирилл притягивает меня ближе. «И смотри, как хорошо вышло». «Думаешь, у них тоже получится?» «Уверен. Если они хотя бы наполовину такие, как мы о них рассказывали, точно получится». Часы бьют полночь. Новый год. Интересно, где они сейчас? Что делают? О чем думают? Надеюсь, не придется вызывать полицию или скорую. А может, они уже целуются где-нибудь на крыше? Романтика же! Хотя нет. Это слишком. Ани бы никогда. С другой стороны, она полна сюрпризов. Предлагаю тост. Кирилл разливает шампанское. За новые начинания. За случайные встречи, добавляю я. И за то, чтобы они не убили нас, когда узнают правду. Мы чокаемся, и я думаю, какой все-таки классный план. Даже если ничего не выйдет, будет что вспомнить. А если выйдет... Что ж, тогда у нас появится отличная история для их свадьбы. Хотя об этом пока рано. Сначала надо дождаться утра и убедиться, что они живы-здоровы и, может быть, чуточку влюблены. А пока можно наслаждаться моментом. В конце концов, это наш первый совместный Новый год с Кириллом. И, кажется, не последний. Он притягивает меня для поцелуя, и все мысли о друзьях временно отступают. У них там своя история, а у нас своя. И она только начинается. Чудеса случаются, и это не просто красивые слова. Этой зимой мы создали для вас нечто особенное. Новогодний моб «Ах, Новый год!» 9 обжигающих историй, которые заставят ваше сердце биться чаще, а душу трепетать от предвкушения. Каждый зимний вечер мы будем согревать вас новой порцией романтики и страсти. Забудьте о холодах и окунитесь в мир, где возможно все, где любовь творит настоящие чудеса, а счастливый финал обязательно случится. Все истории будут завершены до конца зимних каникул. Никакого мучительного ожидания. Просто наслаждайтесь каждой главой, каждым моментом, каждой эмоцией. Пусть этот Новый год станет началом чего-то волшебного. Подарите себе незабываемые впечатления и поверьте в чудеса вместе с нами. Ссылка на все книги моба. https://litnet.com/shrt/sjue. Также приглашаю вас в свою новинку «Гордячка для мажора». https://litnet.com/shrt/ndxl. Аннотация. Беркли. Легендарный университет для богатых и привилегированных. Я выгрызла себе место здесь. Думала, это победа. Оказалось, начало войны. Здесь каждый вдох — борьба. А теперь еще и он, Джейден Монтгомери, наследник миллионов со взглядом, прожигающим насквозь. Этот чертов засранец проник под кожу, в мысли, в сны. Он яд, который я жадно пью. Он разрушит меня. Я это знаю, но остановиться уже не могу.